Это второй. А? That's a crystal. Ау. Эй. А. 52. Алло. Да здравствует Санкт-Петербург, а. И это город наш. Ей. Я каждый свой новый куплет валю как никогда. Ей. Альбом он чисто мой, никому его не продам. Не думай о том, как хорошо было вчера. Меня города, представляю район, у меня есть репертуар. Никогда не просил, но всегда где-то доставал. Чем больше денег, тем больше мне нравится Москва. Но в Питере душа, в Питере семья, в Питере братва, там знают наши имена. Плюс 7 952 812. Это второй альбом, вторая глава. Не думал, не гадал, все, что я делал, рэповал. Андеграунд — это не броки в протертых штанах. Нужно прожить мою жизнь, чтоб так же, как я, слагать. Нужно мой рэп услышать, чтоб точно его понять. 52. Алло. Да здравствует Санкт-Петербург, и это город наш. Ей. Я каждый свой новый куплет валю как никогда. Ей. Альбом он чисто мой, никому его не продам. Не думай о том, как хорошо было вчера. Да здравствует 52. Да здравствует Петербург, да здравствует 52. Да здравствует Петербург, да здравствует 52. Ей. Да здравствует 52. Ей. Long life. Это второй.